И вот, полной решимости, на следующее утро я пришла на Гуруджиту. А та столкнула меня с 10-метровой цементной лестницы. По крайней мере, по ощущениям, было именно так. На следующий день стало хуже. Я проснулась в ярости и не успела дойти до храма, как вся взмокла, вскипела, начала исходить злобой. Я все время думала, это же всего полтора часа. Что угодно можно терпеть полтора часа. Вспомни, Лис, некоторые твои подруги рожали по 14 часов. И все равно сидеть на том стуле было так неудобно, словно меня прибили к нему гвоздями. Меня окатывали волны какого-то климактерического жара, и мне казалось, что я упаду в обморок или укушу кого-нибудь от злости. Мой гнев был велик, он был направлен на всех в этом мире, но прежде всего. И в особенности на Свамиджи, мастера нашей гуру, который и додумался учредить ритуальное пение Гуруджиты. Уже не первое проблемное столкновение с великим и давно отошедшим в мир иной. Он являлся мне во сне, тогда на пляже, требуя остановить прилив, и мне всегда казалось, будто он надо мной издевается. Духовный огонь Свамиджи пылал всю жизнь, не угасая ни на секунду. Как и святой Франциск Ассизский, Свамиджи родился в обеспеченной семье и должен был продолжать семейное дело. Однако, будучи еще мальчиком, в маленькой соседской деревушке он встретил святого, и этот опыт глубоко затронул его. В подростковом возрасте Свамиджи ушел из дому в одной набедренной повязке и совершил паломничество ко всем святым местам в Индии, в поисках своего духовного учителя. Считается, что он встретил более 60 святых и гуру, но так и не нашел своего мастера. Свамиджи голодал, ходил босиком, спал на улице во время снежной бури в Гималаях, переболел малярией, дизентерией и считал эти годы счастливейшими в своей жизни. Ведь он искал человека, который показал бы ему Бога. За эти годы Свамиджи стал хатха-йогом, экспертом аюрведической медицины и кулинарии, архитектором, садовником, музыкантом и виртуозом боя на мечах. Эта его профессия мне особенно нравится. Ему перевалило за 30, а он так и не нашел своего гуру. Но однажды встретил обнаженного безумного старца, который приказал ему вернуться домой, в ту деревню, где он видел святого еще мальчиком, и учиться у того великого мастера. Свамиджи подчинился, вернулся домой и стал самым преданным учеником того святого, наконец достигнув просветления под руководством учителя. Впоследствии Свамиджи сам стал гуру. Его индийский ашрам разросся от трех комнат на бесплодной ферме до утопающего в зелени сада, каким мы видим его сегодня. Потом его вдохновила идея отправиться в путешествие, распространяя идею медитации по всему миру. В 70-х он приехал в Америку, и мир сошел с ума. Свамиджи проводил шактипат, ритуал божественной инициации, несколько сотен и тысяч раз в день. Он обладал прямой трансформативной силой. Преподобный Юджин Келлендер, уважаемый борец за гражданские права, коллега Мартина Лютера Кинга-младшего, до сих пор являющийся пастором Баптистской церкви в Гарлеме, до сих пор вспоминает, как в 70-е познакомился со Свамиджи и в изумлении упал перед ним на колени. В его голове промелькнула мысль. Это не пустые слова, не обман. Это то самое. Этот человек знает обо мне все. Свамиджи требовал от людей рвения, преданности, самоконтроля. Всегда ругал учеников за апатичность. На хинди — джат. Он привнес в жизнь юных бунтарей с Запада древнюю концепцию дисциплины. Приказав им прекратить тратить собственное и чужое время и силы, забивая голову анархическими хиповскими бреднями. Он мог кинуть в ученика палкой, а уже через минуту с ним обнимался. Это был сложный, противоречивый человек, но он действительно изменил мир. Сейчас мы имеем доступ ко множеству йогических текстов именно потому, что Свамиджи руководил их переводом и восстановлением. Даже в Индии, на большей ее территории, философские тексты были давно забыты. Моя гуру была самой преданной ученицей Свамиджи. Ее судьба была в буквальном смысле предопределена с рождения. Родители были одними из первых последователей мастера. Еще ребенком она нередко пела мантры по 18 часов в день Ее религиозное рвение не знало усталости. Свамиджи распознал потенциал моей гуру и уже в подростковом возрасте взял к себе в качестве переводчика. Вместе с ним она объехала весь мир, столь пристально следя за Свамиджи, что, как позднее признавалась, ей достаточно было взглянуть на его колени, чтобы понять, что он хочет сказать. В 1982 году она заняла его место. Ей не было еще и 30. Всех истинных гуру объединяет то, что они постоянно пребывают в состоянии самореализации. Однако внешние различия существуют. Очевидная разница между Свамиджи и моей гуру велика. Она женственная, обаятельная, знает несколько языков, получила университетское образование. Он — южноиндийский мудрец, порой капризный, порой великодушный. Для простой американки вроде меня легче быть ученицей моей гуру, чей корректный вид никого не смущает. Такую гуру можно привести домой и познакомить с родителями. Но Свамиджи, он совершенно дикий. Когда я впервые увлеклась этой ветвью йоги и увидела его фотографии, услышала рассказы о нем, то подумала, от этого старикана надо держаться подальше. Слишком уж его много. Мне рядом с ним не по себе. И вот теперь, оказавшись в Индии, в ашраме, который когда-то был его домом, я понимаю, что мне нужен лишь Свамиджи. В моих чувствах лишь Свамиджи. К нему я обращаюсь в молитвах, в медитации, как будто кто-то включил круглосуточный канал, где показывают лишь Свамиджи. Я попала в само логово Свамиджи и чувствую, как он влияет на меня. Даже после его смерти я ощущаю, что он реален, он присутствует здесь. Когда становится тяжело, мне нужен именно такой мастер. Я могу проклинать его, демонстрировать ему все свои промахи и недостатки, а он лишь смеется надо мной. Смеется, но любит меня. Его смех злит, а злость подталкивает к действию. Особенно ясно я ощущаю его близость, когда мучаюсь с Гуруджитой и ее непролазными стихами на санскрите. Все это время я мысленно спорю со Свамиджи, выступая со всякими рода угрожающими заявлениями вроде: «Так, теперь ты просто обязан мне помочь, ведь все это я делаю для тебя». «Ну, если результатов не будет! Ну, если моя душа не очистится!» Вчера я заглянула в книжку с мантрами, и оказалось, мы дошли только до 25 стиха, а я уже вся пылаю, вся взмокла от неудобства. Не так, как люди потеют, а как сыр в холодильнике. И я так взбесилась, что выкрикнула вслух: «Не может быть!» Женщины обернулись и встревоженно взглянули на меня, наверняка ожидая увидеть, что моя голова крутится на шее вокруг своей оси, как у одержимой демонами. Иногда я вспоминаю, что совсем недавно жила в Риме и по утрам неторопливо ела пирожные, пила капучино, читала газету. Вот это было времечко! С тех пор как будто 100 лет прошло.